Павел Александрович Буланже. Жизнь и учение Будды. Жизнь и учение Сиддхарты Гаутамы, прозванного Буддой, то есть совершеннейшим. Буланже Павел Александрович. Русский писатель конца XIX – начала XX века. Переводчик и публицист. Мемуарист. Жизнь Сиддхарты до того, как он покинул дом и семью. В половине VI века до нашей эры в Южной Азии, в Индии, в городе Капиловасту, почти у подножия высочайших в мире гор Гималаев, в семье одного индийского раджи, Шудхаданы, из рода Шакьев, родился Сиддхарта, который был прозван по имени своих родственников по матери Гаутамой. Сиддхарта, названный впоследствии своими поклонниками Буддой, то есть совершеннейшим или достигшим цели, явился основателем самой распространенной в мире религии – буддийской. Эта религия насчитывает до 500 миллионов последователей, а всего на Земле людей считается 1250 миллионов. Данные конца XIX – начала XX века. Княжество отца Сиддхарты было маленькое, всего около 25 квадратных верст. Земля там была очень плодородна, климат мягкий. Всего росло в изобилии, народ был трудолюбив, так что князь Шудхадана считался богатым и окружил своего сына всевозможными заботами, стараясь дать ему лучшее по тогдашнему времени образование. Отец мечтал, что сын его будет хорошим воином, искусным стрелком, будет заботиться о расширении и могуществе своего владения. Ему казалось это очень важным, потому что мелкие владетели враждовали между собой, и каждый из них стремился к тому, чтобы завладеть княжествами других и образовать другое государство. При дворе Шудхаданы были различные ученые, которые старались просветить Сиддхарту в науках, а главной наукой считалось в то время познание того, в чем правильная жизнь и как лучше, счастливее прожить жизнь. Писать тогда не умели, и ученые люди на память знали те священные предания, которые сохранились от глубокой древности. Самыми древними преданиями считались Веды. В них рассказывалось о том, какие существуют боги, как сотворен мир, как человек должен поступать, чтобы ему было хорошо не только в этом мире, но и после смерти. И предания, и установившийся на основании преданий порядок жизни были таковы, что люди в тех странах строго разделялись на господ и рабов, на благородных и низких. Было 4 разряда людей. Автор называет здесь разрядами касты. Первое – воины, благородные люди, они защищали от врагов. Вторые – брахманы, ученые люди. Они учили людей религии и наукам. Третьи – земледельцы и ремесленники. И четвертые – рабы. Люди одного разряда не должны были смешиваться с людьми другого и не только не могли жениться на женщине другого разряда, но не могли даже есть и пить из одних и тех же сосудов. И так верили народы в Индии в это различие, что когда князья отдельных княжеств воевали между собой, то земледельцы не участвовали в войне, а продолжали работать. Воюющие считали недостойным для себя даже обижать низших разряд людей, земледельцев, портить их поля и сады. Войны были тогда состязанием между собой только благородных людей, воинов. До 16 лет прожил Сиддхарта, обучаясь военному искусству и разным наукам. А когда ему исполнилось 16 лет, его женили на Яшодхаре, дочери Коли, начальника одного племени. Вскоре у молодых родился сын Рахула, и они зажили счастливой, беспечной жизнью. К отцу Сиддхарты часто приходили разные философы, и молодому Сиддхарте нередко приходилось слушать рассуждения и споры о религии, о происхождении мира, о добре и зле и тому подобном. В ту пору, да и впоследствии, индийский народ очень интересовался религиозными вопросами, а правительства не стесняли веры. Каждому позволялось верить и рассуждать, как он хочет. Поэтому существовало тогда много вер и толков, но никто не стеснял другого и к другим верам относился с интересом. Молодой Сиддхартха, прислушиваясь к различным спорам о религиозных вопросах, все больше и больше заинтересовывался самыми серьезными вопросами о жизни. Окружающие Сиддхартху брахманы, ученые, приучили его верить в то, что жизнь прекрасна, и в будущей жизни будет хорошо всякому, кто только исполняет долг того разряда людей, которому принадлежит. Сиддхартха – первый воин. Он должен уметь драться, побеждать врагов, защищать отечество и пользоваться всеми благами, которые с готовностью будут доставлять ему другие. Они будут давать по доброй воле, то и силой взять можно, дурного в том нет. Только нужно приносить жертвы, и нередко жертвы кровавые, и боги благословят все то, что будет делать Сиддхартха. Сначала Сиддхартха, как и все другие, верил по привычке в то, что ему говорили, но потом стали брать его сомнения. Одни говорили, что надо приносить в жертву коров, а другие говорили, что коровы – наши кормилицы, грех приносить их в жертву. И так как Сиддхартха по природе своей был жалостлив, то ему была противна мысль об убийстве коровы, кроткого полезного создания. Рассуждали о необходимости воевать, и Сиддхартха задумывался при этом, хорошо ли ему воевать с близкими родственниками по матери, его друзьями, князьями соседних областей. Брахманы говорили, что в этом нет ничего дурного, что перед Богом нет родственников, каждый должен исполнять свою обязанность. Сиддхартха чувствовал, что ему это было бы больно. Такие вопросы являлись Сиддхартхе все чаще и чаще. Но светские заботы, та рассеянная жизнь, которую он вел, отвлекали его от того, чтобы глубже и серьезнее заняться решением своих сомнений. К тому же отец его, старившийся князь Шутхадана, видя задумчивость сына, всячески старался о том, чтобы Сиддхартха больше заботился о правлении и воинских доблестях, а меньше размышлял. Не дело воинов задумываться, как жить. Это дело брахманов. А воину нужно верить только так, как учат брахманы. Шутхадана старался устранить из жизни сына все неприятное и тяжелое. А когда Сиддхартха начинал скучать, то отец устраивал пиры, на которых много пили, и, выпив, забывали все. А в Индии в то время пили много хмельного. Считалось, что и богам приятно пить вино, и потому вино приносили в жертву и богам. До 26 лет продолжал Сиддхартха вести такую жизнь, в которой большая часть времени уходила на светские развлечения, удовольствия, пирушки. Изредка только пробуждался он и замечал, что в жизни есть и много тяжелого. А тяжелое и неприятное в жизни он видел все чаще и чаще, и это приводило в отчаяние Сиддхартху. Прогуливаясь как-то по окрестностям, Сиддхартха увидел старика. Глаза его слезились, с трудом передвигал он своими потерявшими упругость членами и, тяжело опираясь на палку, сгорбившись, медленно плелся по дороге. Полный сил и здоровья Сиддхартха, увидав старика, глубоко задумался и опечалился. «И я буду таким же», – подумал он, – «вся сила уйдет». Исчезнет и ловкость. К чему же теперешние радости? Пройдет несколько десятков лет, их и не заметишь, и настанет такое же вот состояние, как у этого старика. Тогда нельзя будет радоваться, нельзя будет наслаждаться, а надо будет жить в таком же жалком состоянии. Сиддхартхе все яснее и яснее становилось, что неправы брахманы, говоря, что стоит только быть хорошим воином, исполнять свой долг, и будешь пользоваться всеми благами жизни, будешь всегда радоваться на жизнь. Молодой, здоровый Сиддхартха не мог себе представить, какая же радость в жизни может быть для него, если он будет дряхлым стариком. И при мысли о своей старости Сиддхартха приходил в отчаяние. Стал он теперь ближе и внимательнее присматриваться к окружающей его жизни, и все больше и больше убеждался, что не все радуются. Убеждался Сиддхартха в том, что если у некоторых и бывают радости и наслаждения, то зато у большинства бывает гораздо больше горя и страданий. Как-то встретил Сиддхартха несчастного, покрытого язвами человека, и невольно представил себе, что и он может быть болен, может страдать. «Не только могут страдать другие, — подумал он, — но могу страдать и я. Болезнь, страдания и неизбежная старость. Не все в жизни хорошо устроено». Тяжелые мысли все чаще и чаще приходили на ум Сиддхартхе, и он стал приходить в отчаяние. Постылыми становились ему все радости, которыми он пользовался. Все тверже и тверже убеждался он в кратковременности радостей и все глубже и глубже уходил в себя, стараясь понять, что же такое жизнь. Неужели нельзя избавиться от тех ужасов, которые пугали его теперь на каждом шагу? Так проходил год за годом. Сиддхартха продолжал жить, мучительно стараясь решить то, что часто казалось ему неразрешимым. Когда ему было 29 лет, он повстречал похоронную процессию. Ему с необыкновенной ясностью представилась неизбежность для него смерти, и эта мысль окончательно отравила ему жизнь. «К чему же все, чем мы живем? Чему так радуемся, если придет, наконец, смерть, неизбежная для всех и каждого смерть? Ни мудрый, ни глупый, ни богатый, ни бедный, ни знатный, ни низкий. Никто не избежит смерти. Она прекратит все. Болезни, страдания, старость и смерть. Но самое ужасное – это постоянное страдание. Страдание от того, что все дорогое в жизни отлетит. Смерть уничтожит все». Сиддхартха почувствовал, что он не может жить дольше. Жить дольше – значит переносить невыносимые страдания при мысли о том, что все кончится. Лучше не жить. Находясь на границе отчаяния, готовый покончить с собой, Сиддхартха повстречал как-то бродягу. Вид бродяги поразил Сиддхартху. Несмотря на нищенское одеяние, на изнуренный вид, лицо у бродяги было довольное, спокойное и светилось ласковой, спокойной улыбкой. Все в этом бродяге обличало благородство и довольство жизнью. Это поразило Сиддхартху. Он разговорился с бродягой и узнал, что человек этот бросил свой дом, друзей, отказался от всех привязанностей и ушел в лес жить пустынником. Бродяга рассказал Сиддхартхе, что в лесах живет много таких же, как он, нищенствующих отшельников. Эти отшельники постигли смысл жизни, и тем, что они узнали, охотно делятся с людьми, неудовлетворенными своей жизнью и ищущими смысла ее. Сиддхартха внимательно слушал бродягу. Вдумываясь в жизнь бродяги, Сиддхартха видел, что тот отказался от своего дома, близких, друзей. Ему теперь нечего было бояться потерять все это и связанные с этим радости. Он их уже потерял. И несмотря на то, что потерял, был доволен жизнью. «Можно бороться со страданием и смертью», – решил Сиддхартха. «Но как?» «Если этого не знаю я, не знают ученые и знатные брахманы, то, может быть, это знают те нищие отшельники, которые покинули здесь все, ушли от этого мира». Сиддхартха ободрился. Он почувствовал, что можно еще жить, можно искать смысла жизни. Но надо было учиться новой науке. Познание жизни. Теперь его не пленяли уже роскошь, богатство, власть. Ему больно было думать обо всем этом. Он знал, что чем больше он дорожил, тем сильнее привязывался ко всему этому, тем мучительнее было отказаться от того, к чему он привязывался. А отказаться от всего пришлось бы вследствие неизбежных болезней и смерти. Надо было учиться. В то время в Индии учились не так, как учатся теперь у нас. Да и теперь в Индии люди, желающие постигнуть смысл жизни и услыхавшие, что есть такой праведный человек, который нашел этот смысл жизни, поступают так же, как в древности, а именно покидают свой дом и идут учиться к этому праведному человеку. Учение состоит в том, что такие люди поселяются около праведного человека и живут с ним и год, и два, и три. Живут так же, как живет этот человек, прислушиваясь постоянно к тому, что он говорит, расспрашивая его о том, что им непонятно, а главное, живя так, как тот учит.